Эпилог. И все-таки невероятно приятно пить чай дома. Да, сад, в котором расположились за небольшим столиком Эбер и Джонатан, находился все еще в отеке. Но сам Джо был дома, на планете Земля. И это было самым важным, самым приятным и воодушевляющим. События пронеслись какой-то невероятной сказкой, чудной, волшебной, от которой, даже если спишь, совсем не хочется пробуждаться. «А давай-ка мне!» — Эбер пригубил кипяток и довольно посмотрел на солнце. «Сейчас такие практикантки приехали, ой, устроили допрос четвертой степени, у меня чуть сердце не встало!» Джонатан улыбнулся и тоже выпил чай. Ему было просто хорошо. Даже отнекиваться не хотелось. «Влюбился в свою Бриджит, а? Да ну, я угадал. А знаешь, ты ведь долларовый миллионер, все шансы!» «Да ладно тебе, где я, где она?» — вздохнул шериф. «А ты напиши ей, просто предложи встретиться, кофе там, опера!» «Предлагал, занята она. ЧП в Норте, до сих пор не могут разобраться. Они ведь лезть в игру никак не могут, только через игроков. Вот что я тебе скажу. Хочешь ей понравиться, предложи помощь». «Серьезно? Одиночка против огромного хищного дерева?» — покачал головой Лоренс. «Во-первых, ты не один», — слегка обиделся гном. «С тобой легендарный я». Джо улыбнулся салютуя чашкой. «А еще у нас авиаэскадрилья из двух крылатых ящеров. У них там что-то вроде медового месяца. Кидаются в друг дружку игроками, сжигают и замораживают рейдовые альянсы. Романтика. И еще месяц лучше их не трогать». «Понимаешь, тут главное инициатива, желание помочь. А получится, не получится, дело такое», — продолжал уговаривать Эбер. «Вот напиши ей сейчас, вот ну напиши ради меня, ну пожалуйста». «Ладно, ладно, только третью чашку на стол поставлю». Ответ был получен куда быстрее, чем ожидалось. Вспышка, легкая рябь в глазах, и прекрасная Бриджит уже падает на свободный стульчик, с удовольствием вытягивая ноги. На лице невероятная усталость и замотанность. Чашка тут же оказывается наполовину выпитой. «Спасибо», — чуть смущенно благодарит она. «Здравствуйте, Джонатан. Рада вашему спасению». «Угощайтесь». Чашка вновь наполняется до краев. «Как ваши успехи?» «Так себе», — чуть нахмурилась девушка. «На стороне дерева три крупных альянса. Город как крепость. Внутрь не зайти. Штурмы проваливаются раз за разом. Мы уже отчаялись взвинчивать награду. Наши герои бросают все дела и почти сразу пропадают в зеленых лабиринтах. Будто заколдовано там все. Гиблое дело. Так что спасибо за помощь. Но не надо портить себе удовольствие от игры». «Нашли, с кем сравнивать нашего Джонатана. Я вам больше скажу, если есть в этом мире человек, способный справиться с такой задачей, это наш Джо. Когда я в первый раз его увидел, то сразу понял, что у этого человека невероятные способности к садоводству». «Я не сомневаюсь в вашем героизме. Дракон просто так не достается», — шутливо замахала рукой Бриджит. «Кстати, хотите самое забавное? Лес родом отсюда, из Атеки. Кто-то пронес зернышки в Норт и там посадил. На зернах следы эльфийской магии. Явно спланированная акция высоких домов. Но ведь не признаются. Кто, кроме них, смог бы подготовить масштабный конфликт между орками и эльфами для создания неразберихи в городе? Вот на этой панике деревце изрядно подкормилось. Иначе быть бы ему уничтоженным стражей». «Эбер», — одними губами произнес Джо, моментально сопоставляя события. «Молчим и улыбаемся», — беззвучно прошептали в ответ. «В общем, мы беремся», — посерьезнев отрапортовал Джо. Он все это затеял, ему и отвечать. «Джонатан, спасибо», — мягко и устало улыбнулась девушка. «Ваше стремление очень приятно, но...» «Бриджит, я абсолютно серьезно. Я пойду и вырву это деревце с корнем». «Да?» — как-то растерянно произнесла она, замерев напротив Лоренса, глядя глаза в глаза. Эбер тихонечко отодвинулся так, чтобы встать за спиной Бриджит, достал картонку и стремительно принялся что-то писать. «Проси награду», — гласила надпись. «А если я справлюсь, вы пойдете со мной на свидание», — утверждая, не спрашивая, произнес Джо. «Да», — ответила Бриджит под звук соприкосновения ладони гнома с лицом гнома и шум росчерков карандаша. Сверху слово «награды» теперь велось неровным почерком «вещи, золото, власть». Верхняя часть картонки оказалась погрызена, чуть выше над ней нависал умоляющий взгляд что-то нервно жующего Эбера. «И топор». «Что?» — не поняла девушка. «Свидание. И топор». «А-а-а». «То есть сначала свидание, а потом топор». «А, то есть нет, сначала топор, а потом свидание, то есть топор другу». «Хороший топор. А на свидание без топора», — затараторил Джо. «Хорошо, хорошо», — подняла руки Бриджит, улыбаясь. «Я поняла. Награда будет. Удачи, мой герой». Очередная вспышка, и на поляне только два друга. Один мечтательно смотрящий вдаль, а второй отплевывающийся от картона. «Я тебя посадил, я тебя и пожну».